Глава 22. Я не знаю, что делать. Меня колотит. Адреналин подскакивает к горлу, и по телу разливается невыносимый жар. Я просто смотрю на него. Смотрю, неотрывно. Этот костюм, его любимый фасон и цвет. Подтянутое тело, прямая спина, темные волосы, подстриженные коротко, со стилем. Сейчас рухну без чувств. Паническая реакция охватывает меня полностью, так что я теряю над собой контроль. Включаются инстинкты, эмоции, все чувства обостряются. Женя для меня триггер. Я поднимаюсь на ноги, двигаюсь к их столику, глядя только на него. Все кругом расплывается, но не он. Зачем я это делаю? Вот зачем? Сказано же было, не искать встречи с прошлым. Но меня несет туда неосознанно, и тогда я понимаю, что не смогла побороть в себе прошлое. Я сожалела, я скучала. Время как-то разъедает злость на него из-за измены. Я вдруг понимаю, что я, наверное, поступила не лучше, сымитировав смерть. Сейчас все становится неважным, когда меня бросает в состояние, схожее с аффектом, где я бессильна над здравым разумом, где мною начинают управлять мои запретные желания. Вот их столик. Моя рука тянется практически сама собой, и я касаюсь его плеча. Он оборачивается. Его глаза, полные вопросов и удивления, встречаются с моими. С моих губ слетает тихий вздох облегчения. Я тут же отдергиваю руку, будто обжигаюсь, потому что это не он. Это не Женя. Совершенно другой мужчина, со спины напомнивший мне мою первую любовь. Или я начинаю сходить с ума. Джентльмен продолжает смотреть на меня вопросительно, а я молчу, погруженная в свое жуткое состояние. Рядом сидит его дама. Она совершенно не похожа на Лилю, смотрит на меня с недовольством. «Простите, я обозналась», — произнесла на английском, — чувствуя внезапную слабость в ногах. «Извините за беспокойство». Мужчина растерянно улыбнулся, пожав плечами. «Ничего, красавица, бывает». Сказал то совершенно чужим мне голосом. Я расстроилась окончательно из-за того, насколько глупо сейчас выглядела. «Что, красавица?» Пассия начинает заводиться. «Это кого ты, Роберт, красавицей назвал в моем присутствии?» «Одна из твоих любовниц?» «Не начина, Каролина, я же пошутил!» Но женщина не собирается останавливаться. Бросает на стол салфетку, вскакивая из-за стола. «Мы только месяц как женаты, а ты уже флиртуешь, похотливый осел!» «Ох, ничего себе!» «Прошу прощения еще раз, ваш супруг Роберт ни в чем не виноват!» Растерянно молвлю, понимая, что нужно немедленно уносить ноги, иначе ситуация начинает выходить из-под контроля. «Не ври, милочка, Роберт! Ха, Роберт! Она назвала тебя по имени!» «Любовь моя, я тебе клянусь, вижу ее впервые!» «Ваш супруг прав. Знаешь, что ужин отменяется. Лучше я сегодня поужинаю у мамы». Дамочка крутанулась на каблуках, гордо зашагав в сторону выхода, а Роберт бросился за ней. «Я вернулась на наше место», налила себе немного вина, глядя на фужер, который содрогается вместе с моими подрагивающими пальцами. Выдохнула и выпила его содержимое. В этот момент вернулся Юрий. Он выглядел довольным, жизнерадостным, а я его противоположностью. «Ну что, Зоя, я обо всем договорился. Можно собирать чемоданы. Ты рада?» «Да, я очень рада». Попыталась улыбнуться, а сама невольно смотрела на то место, где сидел тот мужчина. Меня не отпускало. Это было ужасно. Думаю, стоит показаться психологу. Кажется, я начинаю видеть Женю в других людях, и меня это пугает. Хотя прошли годы. Казалось бы, я должна его забыть. Но почему мне кажется, что наша ссора случилась только вчера? Только вчера я увидела его с Лилькой, зажимающихся в палате. «У нас будет просто потрясающий и незабываемый маршрут. Зоя, ты была когда-нибудь на Карибах?» «Нет», — покачала головой, — «но хотелось бы». «Отлично. Наш круизный лайнер, как раз отправляется туда. Это будет незабываемое путешествие, которое запомнится нам на всю жизнь. Я слышу в его голосе иронию, но как-то пропускаю этот момент. Я опять думаю о Жене. Это сводит с ума. Не могу успокоиться при мысли, что мы могли встретиться. Не представляю его реакцию. Он же думает, я мертва. Он меня похоронил. Наверняка приносил цветы на кладбище. Если ему было до меня. «Что-то не так?» — улавливает мое настроение. «Ты загрустила. Тебе плохо, Зоя?» Хмурясь, вдруг смотрит на меня с опаской. А я боюсь, что он догадается. Узнает, что я хотела встретиться с Женей, несмотря на обещания, данные ему. Повезло, что это был не он. Поверить не могу, что едва не сглупила. Нужно было просто уйти, сбежать. На словах кажется легко. В реале же это пытка. Я, наверное, устала. Мы можем поехать домой? Отвезешь меня? Да, конечно. А десерт? Он увидел, что я практически не притронулась к десерту. Зато вина в бутылке не осталось. Отрицательно качаю головой. Спасибо, кажется, я наелась. Юрий кивает, расплачивается, и мы покидаем заведение. Мне нужно поспать. Выспаться, не отказывая себе во сне. Поэтому прошу няню остаться до утра и понянчиться с Полей до обеда. Может быть, недосып и усталость стали причиной сегодняшнего казуса. С идеей выспаться я не прогадала. К обеду чувствовала себя бодрой, настроившейся на грандиозное дело, которое нас ожидало. Я не говорила пока Полинке про сюрприз. Хотела, чтобы малышка увидела все собственными глазами. Но следующие дни прошли в радостной суете, связанной с подготовкой к круизу, которая отвлекла меня от навязчивых мыслей о Жене. Меня начало волновать то, что я вдруг резко стала думать о бывшем муже намного чаще. Как будто что-то важное должно было произойти со дня на день, и организм меня начал готовить к этому. Настал день отъезда. Утром я разбудила Полю, покормила ее кашей с бутербродами. Наши чемоданы уже ждали нас в прихожей. Полечка до последнего пыталась вытянуть из меня информацию, куда мы собираемся. Но я держалась. Хотела устроить малышке настоящее чудо, увидев ее реакцию. Я очень хотела увидеть, как она отреагирует на аэропорт, самолеты, море и живописные виды. И, конечно же, на огромный корабль размером с многоквартирный дом. К назначенному времени мы уже были полностью собраны и готовы. Я велела Полине закрыть глаза. Она охотно согласилась. Я взяла ее маленькую ручку в свою. Мы вышли из квартиры, направляясь к лифту. Мое сердце билось в унисон с ее детскими ожиданиями. У подъезда нас уже ждал автомобиль, в котором находился Юрий Туманов. Он вышел из машины, встречая нас с улыбкой. Я убрала ладонь с ее глазок, малышка взвизгнула от восторга. «Это же дедушка!» Крепко его обняла, а он подхватил ее на руки, поцеловав в макушку. «Да, Поля, мы все вместе отправляемся в удивительное путешествие. Я уверен, что тебе это очень понравится». Счастливые, с хорошим настроением и большими надеждами, мы отправились в аэропорт, по пути заехав за нашей няней Элен. Всю дорогу Полина неутомимо разговаривала о том, что ее ждет. Я смотрела на нее с любовью и умиротворением. В этот день моя девочка была настолько счастлива, что все невзгоды и переживания казались далекими и неважными. Подъезжая к аэропорту, я указала дочке на виднеющиеся вдали самолеты. «Смотри, что там!» «Это самолеты?» «Да, это наш первый сюрприз». Полина перелезла на руки к Юрию, прижалась лобиком к стеклу, всматриваясь вдаль. «Какая же она хорошенькая, маленькая любопытная очаровашка». Аэропорт был полон жизни и движения. Маленькие и большие самолеты взлетали и приземлялись, люди спешили на свои рейсы, а окружающая атмосфера была пропитана приятным трепетом. Полина смотрела вокруг, широко распахнув глаза. Ее взгляд блуждал по взлетающим самолетам, а потом остановился на самом, пожалуй, роскошном. Это был частный джет Юрия Туманова. настоящая жемчужина среди других остальных. Думаю, она не особо помнит, когда мы летали на отдых 3 года назад. Она была тогда еще совсем крошкой. Поднявшись на борт, мы выбрали себе места, и стюардесса предложила напитки. Полина выбрала сок, а я попросила чашку горячего чая. Когда самолет начал двигаться по взлетной полосе, Полина схватила мою руку и начала пристально наблюдать за происходящим. «Мы летим, мамочка! Высоко-высоко над землей!» «Боишься?» «Нет, мне нравится. Смотри, какое все маленькое с высоты!» Я обняла Полечку, и мы вместе любовались видами. Однако на моем сердце было неспокойно. Я пыталась это скрыть. Джеты Туманова всегда ассоциировались у меня с самыми тяжелыми, переломными событиями. Я опять думала о Жене. Чем ближе мы были к месту приземления, тем сильнее обострялись мои чувства. Как странно. Взлет был мягким. Скоро мы поднялись в воздух. Дочь смотрела в окно, любуясь видом на город и окружающий пейзаж. Я видела, как ее глаза сверкали, и не могла не радоваться счастью любимого ребенка. Все, что я делала для нее. Полет прошел гладко и спокойно. Сквозь иллюминаторы мы видели, как облака плывут мимо нас, а солнце сверкало на горизонте. Полина не уставала изучать окружение. Я чувствовала, что этот полет оставит незабываемые воспоминания у нашей девочки. Но самое интересное было впереди. «Мамочка, это корабль? Почему он такой большой?» «Поля, это и есть наш главный сюрприз. Мы сейчас поднимемся на борт самого большого в мире корабля. Знаешь, как он называется?» «Нет, как, мамочка?» «Круизный лайнер. Это как огромный дом, только на воде». «И мы сейчас поднимемся туда?» «Конечно. У нас билеты в самой красивой каюте судна, на самом верхнем этаже». «Там будет балкон?» «Обязательно», — добавил Юрий. «Еще там будет много всевозможных развлечений и вкусной еды». «Мама, деда, давайте быстрее, я очень хочу туда». «Ты счастлива?» «Я очень сильно счастлива. Мамочка, спасибо вам за этот подарок». Полина такая умница, золотой ребенок. Она всегда вежлива, искренняя и добрая. Я очень ею горжусь. Мы прибыли к круизному порту, где нас ждал огромный корабль, окруженный лазурными водами. Когда Юрий говорил, что лайнер будет гигантским, он немного преуменьшил его размеры. Я еще никогда такого не видела. Это просто какой-то космический корабль, целый маленький мир на воде. Зарегистрировавшись, мы быстро поднялись на палубу в сопровождении специального человека. Я несколько раз слышала, как звучало имя некого Захара Ротенберг. Стоило только Юрию назвать это имя вместе со своим персоналу или охране, они мгновенно вытягивались по струнке и пропускали нас со всеми почестями. «Юр, кто этот Ротенберг? Тот самый миллиардер, владелец судна?» «Его фамилия звучит грозно, респектабельно. Думаю, это известный человек». «Верно, Зоя, мой давний хороший друг». Пока мы поднимались на палубу, Полина просто не могла дождаться отправления лайнера. Глаза у нее сверкали, и она мчалась вперед, чтобы увидеть все, что находилось на борту. «Мамочка, а почему он не тонет?» — спросила она, вцепившись ручками в ограждение, глядя на порт с высоты. «Потому что это не просто лодка. Поля — это настоящий гигант. Он сделан так, чтобы не тонуть. Ты знаешь, это как огромный плавучий отель. На нем могут жить и отдыхать много-много людей. Он может передвигаться по морям и океанам, останавливаясь в самых красивых местах мира». «И правда, как дом на воде, только круче. А сколько дней мы здесь будем?» «Мы планировали остаться здесь 10 дней. Осмотревшись, мы некоторое время гуляли по палубам, разглядывая все вокруг. Полина бегала вокруг, как беспечная птичка. Все ее внимание поглощали бассейны, великолепные виды на море и бескрайние просторы корабля. Она еще никогда такого не видела, как и я. Сопровождающий, молодой человек с вежливой улыбкой, показал нам наши каюты. Они были на 10-м этаже. и, как нам объяснили, считались одними из самых роскошных на борту. Интерьер кают был украшен в светлых тонах с изысканным декором. Панорамные окна вели на балкон с видом на море. Кровать была большой и комфортной, а ванная комната оформлена в стиле современного спа-центра с гидромассажной ванной и мраморными стенами. Полина сразу же выбрала комнату с видом на море. «Мама, это самая лучшая комната в мире!» «Правильно говорить, каюта, детка. Когда мы уже отправимся?» «С минуты на минуту», — произнес наш сопровождающий, глянув на часы. Когда он ушел, мы вышли на просторный балкон, присев на шезлонги, чтобы полюбоваться отшвартовкой судна. На причале оставалось около сотни людей. Они провожали нас криками и овациями, когда лайнер начал плавно отходить от пирса, а вода под ним эффектно бурлила. Впечатлений сегодня было море. Мне казалось, мы не сможем за 10 дней обойти весь лайнер, побывав в каждом заведении, находящемся на борту. Для детишек здесь тоже было много чего интересного. Детские комнаты, кафешки, игровые площадки. И самое интересное — аквапарк. В момент, когда лайнер отходил от причала, а мы сидели на шезлонгах, наблюдая за процессом с высоты, Юрий неожиданно накрыл своей ладонью мою. Я повернула голову, а он спросил: «Тебе все нравится?» «Ты еще спрашиваешь? Знаешь, это было блестящей идеей пригласить нас сюда. Спасибо тебе за такой подарок. Пойдешь со мной сегодня на ужин? Уютный ресторан французской кухни под открытым небом». «Конечно, пойду. Няня может присмотреть за Полиной». «Договорились». День пролетел быстро. Поле меня замучило. Мы бегали от одной детской площадки к другой, от бассейна к бассейну. Я быстро выдохлась, но это того стоило. Я уже ждала вечера, чтобы немного перевести дух, провести хоть несколько часов в тишине и покое. В 8 вечера Юрий постучал в дверь нашей каюты. Каюты у нас были раздельными, находились рядом. «Не скучайте», — поцеловав Полю, я вышла к Юрию. «Будь хорошей девочкой». На мне было вечернее коктейльное платье красного цвета, а Туманов встретил меня в элегантном костюме. Белая рубашка с черной бабочкой сидели на нем, как влитые. Высокий, подтянутый, статный, случайные встречные женщины оборачивались на него и даже краснели, перешептываясь между собой. А Юрий смотрел только на меня. Сегодня его глаза были полны еще большей загадочности и таинственности, чем во время первой нашей встречи. В моей душе проснулся волнительный трепет. Это не оставляло меня в покое. Юрий стал касаться меня чаще, больше говорить комплименты. Я понимала, это не просто так. Неужели он готовит меня к чему-то важному? Ресторан французской кухни распахнул перед нами свои двери. Вечер наполнился удивительной атмосферой, уютом, некой романтикой. Кругом горели свечи, играла живая музыка в исполнении музыкантов, официанты в белых костюмах и белых перчатках приносили удивительные авторские блюда, вкус которых был божественным. Заняв свой столик, мы пробовали заказанную еду и мило беседовали. «Так значит, ты знаком с этим Ротенбергом? Он, должно быть, очень серьезная личность. Такой масштаб лайнера, я в шоке». «Ты верно предположила, знаком. Наши отцы тесно дружили. Был период, когда мы не общались, а сейчас он пригласил меня сюда. Сам Захар немного задерживается, будет позже. Я тебя с ним обязательно познакомлю, он хороший человек». «Понятно». Вечер проходил чудесно. Но то, что начало происходить дальше, я к этому никак не была готова. Даже не представляла, что сейчас будет. В какой-то момент нас окружили музыканты, играя трогательную мелодию, и подошли два официанта, неся огромный букет роз с бутылкой шампанского. Гости, сидевшие за соседними столиками, затихли, с любопытством обратив на нас внимание. «Зоя». Юрий позвал меня. Все случилось так быстро, что я даже не успела опомниться. Когда я подняла на него взгляд, он взял мою руку и надел мне на палец кольцо, с крупным блестящим камнем. Выходи за меня».